Я не могу наглядеться на вашу Катеньку, Аграфена Григорьевна. В полном смысле красавица. Много милости, Дарья Семеновна. Я уж тем довольна, что она с вашей Машенькой сблизилась. Вот примерная девица. И бельом какая. Бельфам, хотите вы сказать? Да, матушка, все равно. Ну уж нечего сказать. Загляденье ваше, Маша. Как и ваша Катенька. Что за манеры? Какой бонтон. Я удивляюсь, что она еще не замужем. Женихов-то, я думаю, и перечесть нельзя. Да, есть такие. 14 генералов сваталось. Врет. Просто врет. Были и полковники, и капитаны. Князь был один. Только я Машеньку не неволю. Пусть и сама выбирает, ведь ей жить вместе придется, а не мне. Однако ж вам, как доброй приятельнице, я могу открыть секрет. Я сегодня Машеньку свою сговорила. Неужто? Вот вышел счастливый день. Ведь и я Катеньку сегодня сговорила. Дочь моя выходит за богача. Да не в том дело. Человек хороший. Вы, может быть, слыхали про Золотникова Александра? Что? Вот пустяки. Моя дочь выходит за него. Они обручены давно, а нынче снова порешили. Нет, извините, он только что просил руки Машеньки. Нет, не Машеньки, а Катеньки. Ваша Машенька, конечно, милая девушка. Однако ж где ей сравниться с моей Катенькой? Оно хоть и не очень заметно, но всем известно, что Маша-то ваша кривобока. Как? Машенька моя кривобока? Это глаза у вас кривобоки. Не с того ли вы это взяли, что у вас-то дочь вся на вате? Что? Моя дочь на вате? У меня солоп на вате, а не дочь. Дочь моя не солоп. Дочь моя как родилась, так и есть. А платье она носит только для приличия. Ей обманывать некого. Да и не обманет. Золотников даром, что не дальнего ума. Однако же не такой пошлый дурак, чтобы жениться на вашей дочери. А почему так? А потому, что всем известно, что дочь ваша бегала за гусарским офицером, который посмеялся над ней, да и бросил. Гусар сам рассказывал. И вы смеете говорить это мне? Вы? А разве вы думаете... Неизвестно всем, что ваша кривобокая влюблена в итальянского певца. О! Срам, говорят, на нее смотреть, когда она в опере сидит. Все смеются. Да вы, кажется, забываетесь. Я вас к себе впускать не верю. Я и сама не поеду. И без вас найдем, слава богу, знакомство. Генеральша Ахлебова и получше вас. Да находит со мной удовольствие. И не удерживаю, матушка, не удерживаю. А дочка ваша за нашего жениха не выйдет. Не выйдет. Это мы еще увидим. Прощайте, век бы с вами не видеться. Наконец ушли. Вот так спрятался. Чего наслушался? Одна кривобока, другая на вате. Одна любит гусаров, другая итальянца. Обо мне говорят, что я дурак. Ну нет, я не позволю себя дурачить. Я выберу третью, то есть первую. Вот она штука-то, вот она. Вот она! Да вот она! Мне сказали, что тетушка здесь, извините. Погодите, сударыня, позвольте сказать вам два слова. Что вам угодно? Вы, Настасья Павловна, на меня сердитесь. За что? Как же, я виноват перед вами. Я показал вам с первого раза столько внимания, а потом занялся совершенно посторонними предметами. Так что же, это ваше право. Позвольте сперва спросить... Нет ли у вас родственников гусаров? Нет. Вы не поете итальянских арий? У меня нет голоса. Какая вы бесценная девушка. Простите, я спешу. Настенька, подождите. Дело в том, что я вам торжественно предлагаю свою руку. Мне некогда, извините. Нет, решите сперва участь жизни моей. Я удивляюсь, как вы смеете так говорить со мной. Я бедная девушка, но я не позволю дерзких шуток. Да помилуйте, я не шучу. Я имею положительное намерение жениться на вас. А с чего вы взяли, что я выйду замуж за первого встречного? Я знаю, в Петербурге богатые женихи не опасаются отказа. Но для меня в жизни есть еще многое, кроме денег. Я себя не продаю. Там в гостиной сейчас говорили про ваши 2 миллиона. И, признаюсь, я столько наслышалась по этому поводу, что мне гадко стало. Прощайте. Так вы мне отказываете, Настасья Павловна. Решительно. Послушайте, Настасья Павловна, я глуп, смешон, дерзок, неуч, все, что вам угодно, только право. Человек я не дурной. У меня нежное сердце, ну, виноват ли я? Но я, поверите ли, все думаю, как бы привязаться, полюбить хорошенько, да затем и баста. Душа-то так и шепчет: привяжись, болван, привяжись. Ну а тут, как нарочно, судьба так и дразнит. Но все хотят моих денег, а меня-то самого никто не хочет. Он в самом деле жалок. Поищите, не торопитесь, найдете, может быть. Да я уже нашел. Вас, Настасья Павловна, вы открываете мне глаза. Жальтесь и не отталкивайте меня. Я вам сказала свой решительный ответ. Будьте уверены, что я говорила с вами по убеждению, а не из пустого кокетства. Больше мне добавить нечего. Прощайте. Фу ты, пропасть. Час от часу не легче. То было 3 невесты, а теперь ни одной. Ну что, решил? Кто же твоя невеста? Да никто, батюшка. Отказала. Катенька? Нет. Машенька? Да нет. Так кто же? Александр Васильевич, что это значит? Правда ли, что вы делали предложение Катеньке? У меня есть брат на Кавказе. Вы с ним не разделаетесь. Слышите ли? Я право не понимаю. Вот она, Каковская, смотри-ка. Марья Петровна! Она уже здесь. Быстрая какая! Так нет же, не оставлю их вдвоем. Марья Петровна, я у вас в комнате платочек оставила. Позвольте получить. Какая несносная. Вот вовремя пришла. Сейчас принесу. Я с вами. Ну и дела. Александр Васильевич, что я узнала? Вы опять хотите обмануть меня? На Машеньке женитесь? Это уж слишком. Но это вам даром не пройдет. Мой троюродный брат будет биться с вами на пистолетах. Убьет. Непременно убьет. Хороша и это. Катерина Ивановна, вы здесь? Вас маменька зовет. Так и есть, она уж подцепила молодца. А я-то на что? Вот в пору пришла, чтобы ее... Где же она? Сюда, кажется, пошла. Да я вас провожу. Видишь, батюшка, что делается-то? Молчи. Я сейчас приду. Я думала, что вы уехали. Нет. Я иду. Я еду. Настасья Павловна, я в отчаянии. Боже мой, слышите? Они все бегут сюда. Я пропал. Да как это же? Нет, это так оставаться не может. Это должно объясниться. Яс, извольте сказать правду. Довольно, я страдала от вас. Я не дам оскорбить моей Машеньке. А я буду жаловаться, у меня дядя сенатор. Да что вы глаза-то вытаращили? Что же вы стоите как вкопанный? Говорите же правду. Саша! Саша! Здесь ты. Все, пропали мы с тобой. Беда случилась. Дурно мне. Батюшка, что с тобой? Тебе плохо? Тамбов наш лопнул. Тамбов? Что, землетрясение? Залоги наши все пропали. Ведь на 2 миллиона было все мое состояние. Ой. Вот, письмо получил. Деревенька одна осталась. И туз молотка. Саша, у нас ничего нет больше. Ну, слава богу. А я так перепугался. Думал, что с тобой холера случилась. Ну, и к чему так кричать? Денег у тебя не будет, да и не надо, вот от них, катавасия какая. А я-то на что? Да он благородный человек. Ах, бедная Катерина Ивановна. Ах, несчастная Марья Петровна. Да позвольте спросить, кто же выходит за Сашу? Уж, конечно, не я. Я чужих женихов не отбиваю. Да и не я, уступлю уж так и быть. Так не вы ли, Настенька? Нет, батюшка. Она мне и богатому-то отказала. Пойдем отсюда. Пора за ум взяться. От денег-то у меня голова кругом пошла. Пора вернуть ее на место. Ты поработал на своем веку для меня, слава богу, теперь моя очередь. Обеспечу тебя. Работать стану. Пойду во что угодно. В магазин, в сапожники, в мастеровые, в журналисты, в литераторы, наконец. Господа, все, кто слышит меня сейчас, есть ли у кого местечко? Без протекции, вы же сами знаете, трудно. Не откажите. Оправдаю. Честен, добр, предан. Останетесь довольны. Ну, пойдем, батюшка. Будем сами собой, а не придачей к своим деньгам. Урок этот стоит всего твоего богатства. Ну, пойдем. Погодите, Александр Васильевич. Я перед вами виновата. Вы? Я оскорбила вас давеча, потому что не знала благородства ваших чувств. Вот вам моя рука. Что я слышу? Настенька! Настасья Павловна! Дочь моя! Обними меня! Вот, ну и ты обними меня, Саша! Потрогательно! Вот глупость-то! Да скажите, Василий Петрович, как это несчастье могло с вами случиться? Да, но извольте видеть, матушка, и не случилось вовсе. Что это значит? А то, что я схитрил, матушка, грешный человек. Вот Сашу своего выручить хотел. А 2 миллиончика, так уж и быть, пойдут Настеньке на булавки. Так вы меня обманули? Это из рук вон. Мы не дадим себя дурачить. У меня дядя сенатор. Гости приехали. Пойдем, Машенька. Делать нам здесь нечего. А ты, матушка, поздравляю, мастерица. Отплатила за мои попечения. Всех провела, всех. Я всех провела. Они в самом деле подумают, это нестерпимо. Ну, если всякого толка бояться, так и жить нельзя будет. Нет, пускай говорят что угодно, а мы веселым перком да за свадебку. Поскорей бы, батюшка. То-то же. А ты гляди на жену, да выбей пустяки из головы, и будет тебе радость и утешение, а не беда от нежного сердца. Закончив похождения, теперь решительный сей час, просить я должен снисхождения за сочинителя и нас. И, может быть, мы заслужили улыбку вашу, господа, и в сердце нежного беда бедой не стало в самом деле. Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца» для вас сыграли артисты Илья Ильин, Любовь Стриженова, Ирина Киреева, Сергей Колесников, Дарья Фролова, Ирина Гришина и Ольга Голованова. Над спектаклем работали режиссер Дмитрий Трухан, композитор Михаил Антал, редактор Наталья Шолохова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Александр Трухан, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр «Радио России».